«Я превращаюсь в жареный картофель», — промолвил он недовольно, не отрывая взгляда от зеркала. Меня позабавила эта жареная картошка, подаваемая до сих пор абсолютно к каждому блюду, действительно у всех уже вызывала тошноту. Его дыхание отдавало местным красным вином. Я посмотрела на себя в зеркало и, надув щеки, сказала: «А я шницель». Натуральный шницель подавали тоже часто. Оливер сухо засмеялся. Рики, очевидно, раздумывал, в какое бы блюдо превратиться ему, но ничего не придумал. Мы вышли первыми. «До свидания», — попрощалась я. «До свидания», — сказал Оливер. «Привет», — равнодушно бросил Рики. Четвертое. Я уже привыкла, что здесь всегда в 7 утра меня будет колокольный звон местного костела. Но в воскресенье зазвонили уже в 6. Бесконечный монотонный перезвон. От злости я уже не смогла уснуть. Что эти трехнутые святоши себе думают? Как вы понимаете, милые дамы, после папиной смерти мы с мамой на Господа Бога немного сердиты. Мама готова простить его, пожалуй, только тогда, когда ее самолет попадает в турбулентность. Костелы я на дух не выношу. Ужасный запах, холод, мрак. Уже входя туда, чувствую себя безбилетным зайцем в трамвае. Я вылезла из постели и тщетно попыталась уговорить Рики пойти со мной поплавать еще до завтрака или хотя бы пройтись. Но он буркнул что-то и повернулся на другой бок. Тогда я пошла одна и на совершенно безлюдном пляже наткнулась на Оливера. Я стала быстро соображать, не повернуть ли мне в другую сторону, но в конце концов решила подойти к нему. «Вижу, вы тоже из-за этого проснулись», — заговорила я. Он кивнул. В эту минуту колокола опять зазвонили, видимо, из какого-то конкурирующего святилища. Мы сочувственно переглянулись. «А еще уверяют, что все из любви к ближнему», — покачал головой Оливер. «Я понимаю, им нужно зазвать людей в церковь. Но какого-нибудь более гуманного способа они не могли придумать?» Я улыбнулась. На нем были полотняные велосипедки и вытянутая, запятнанная хлопчатобумажная майка. Он был растрепан и, очевидно, еще не брился. На левом запястье маленькие детские часики с Дональдом Даком посреди циферблата. На его загорелой мускулистой руке они производили довольно странные впечатления. Листовки в почтовом ящике, билборды вдоль автострады, телевизионные клипы, воздушные шары в форме Божьего ока. «Все это я готов понять», — продолжал он. «Но калашматить по бронзе в воскресенье в 6 утра...» Под ногами у нас скрипела галька. Солнце только всходило, и в воздухе чувствовался приятный холодок. Мы заговорили. Сперва о здешних блюдах, а потом уже болтали о чем угодно. Меня поразило, как легко завязалась наша беседа. Утром обычно я не очень разговорчива, но на сей раз мне приходилось даже сдерживать себя, чтобы не прерывать Оливера. Я спросила о его работе. Не очень охотно он сообщил, что работает в одном относительно известном рекламном агентстве, так называемом «Креатором». Придумывает рекламные клипы и слоганы. Говорил он об этом без особого восторга. «Ну, например», — спросила я. Он указал на свои заношенные велосипедки и запятнанную майку. «Коли денег нет в помине, появись в своей рванине», — процитировал он. Я засмеялась и попросила его вспомнить еще какой-нибудь удачный слоган. Он протянул руку и указал на свои детские часики. «Имидж — ничто, инстинкт — все». «Это похоже на рекламу Фанты?» «Да, она возникла по тому же образцу». Прилив тихо шумел. Рыбаки возвращались с моря. Мне казалось, что солнце уже набирает силу, и я разделась, оставшись только в майке. Оливер откровенно посмотрел на мою грудь. «Ну, ясно», — сознанием дела заметила Сандра. Пятое. Мы дошли до самого конца городка, и на террасе единственного открытого кафе выпили соку и кофе. Вокруг нас сидели несколько местных жителей. Мы были единственными туристами. Оливер рассказал мне 2-3 забавные истории о своем товарище по имени Губерт. Приятно текло время. «Разрешите спросить, сколько вам?» — поинтересовалась я, когда он на минутку умолк. «В будущем году стукнет 40», — ответил он, посмотрев мне в глаза. Признаюсь, я была огорошена. Преимущество зрелого возраста — высшая степень самопознания. Конкретно, сороковник — прекрасная пора жизненного равновесия, — говорил он с улыбкой, словно стремясь в чем-то убедить меня. Человек уже достаточно стар, чтобы знать, чего он хочет, и все еще молод, чтобы ничего не бояться. «Это надо запомнить», — сказала я. «Хотела бы процитировать вас маме». Позже я осознала, что это было не очень тактично. Он театрально схватился за лоб. «Что с вами?» — не поняла я. «Головокружение. Я заглянул в бездонную поколенческую пропасть, которую вы создали. Я была рада, что он сумел отшутиться». «На вас нет кольца», — сказала я смело. «Вы не носите его в отпуске? Или в самом деле свободны?» «В банальном смысле слова «свободен», точнее, «разведен». Но если свобода означает способность преодолевать искушения, такая дефиниция, сказать по правде, мне вполне нравится. В этом смысле я относительно не свободен. Чуть ли не раб, сказал бы я. Осмелившись, я, наконец, спросила о причине его одиночества. Он лаконично мне все объяснил. «Я просто не могу представить себе быть где-то за границей в полном одиночестве», — выпалила я искренне. «Две недели, совершенно одна, в гостиничном номере. Насколько знаю себя, я засыпала при зажженной лампочке с мобильником у самого уха, и всюду вокруг валялись бы использованные купоны. О своем плюшевом кенгуру, которого я тревожно прижимала в груди, я предпочла умолчать. Он передернул плечами. «Человек всегда один», — заметил он, словно бы извиняясь. «Может, лучше всего смириться с этим». Глава 9. Внезапное исчезновение Оливера. Неприемлемые в обществе ответы. Ерунда за 40 баксов. Бочанова и Зедничек. 1. В этот день я почти не видела его. На пляже он не появился. Промелькнул только за ужином, поздоровался со мной и Рихардом, но прежде чем я успела что-либо сказать, снова исчез. Я надеялась, что увижу его на следующий день после завтрака в его любимом кресле, но и там его не было. Рики хотел взять двухместную байдарку и обойти весь залив, однако на такой спортивный подвиг в этот день я была не способна и попросила его плыть без меня. Приуныв, он согласился. Я подождала, пока он отплывет от причала, помахала ему. «Ничего не говорите, прошу вас». А потом обошла все прилегающие к гостинице пляжи и все ее укромные уголки. Оливера нигде не было. Жалюзи его номера были все равно опущены. С подозрением я приглядывалась ко всем мелькавшим вокруг молодым хорватским официанткам. В конце концов я заказала двойной эспрессо с молоком и пошла с ним на террасу в Оливера кресло. «Господи, что я делаю?» — подумалось мне. 2. Примерно через полчаса он стоял надо мной со стаканом минералки. Глаза припухшие, точно с просонья, и от него несло алкоголем. «Это мое место», — сказал он. Его голос звучал непривычно хрипло. «Вы более чем на час опоздали», — уточнила я строго. «И где, черт возьми, вы были весь вчерашний день?» Он сел в соседнее кресло. Двое чешских туристов у бара окинули нас любопытными взглядами. «Правдивый или приемлемый в обществе ответ?» «Правдивый, разумеется». «Вы уверены, что хотите его услышать?» Он говорил с заметным усилием, видимо, болела голова. «Абсолютно». «Я старался избегать вас». Я не знала, что на это сказать. «Но почему?» — спросила я, вяло изобразив удивление. Не отвечая, он уселся в кресло напротив, запил минеральной водой, две таблетки Нурофена, и, открыв книгу, погрузился в нее. Я оскорбленно встала. «Что ж, не буду вам мешать», — сказала я, и ушла. 3. Вечером мы с Рики встретили его в городе на фольклорном представлении «Морешки», танца с мечами. Лестница под городской заставой служила импровизированным зрительным залом. Мы уселись среди прочей публики. Обернувшись спустя какое-то время, я увидела Оливера, сидящего на несколько ступеней выше. Выглядел он чуть лучше, кивком даже приветствовал меня. Рики ничего не заметил, Ночь стояла жаркая, я была в белом платье, на бретельках, с обвязанным вокруг талии джемпером. Началось представление. Рикки обнял меня за плечи. В лучах света под нами красный король долго воевал с черным королем, пленившим его девушку. На шее я чувствовала взгляд Оливера. Наконец, черный король был повержен. Четвертое. На выходе мы снова встретились с Оливером. Рикки едва узнал его. «Добрый вечер», — сказал Оливер. «Добрый. Тьфу ты, ну ерунда была», — облегчился Рикки. «И не стыдно брать 40 баксов за это?» Ни Оливер, ни я ничего не сказали в ответ. Наступила неловкая тишина. У меня оставалось максимально 2-3 секунды, дабы что-то придумать.